Глава 17. Кузьма Грицай был знаменит в Кахановке тем, что страдал загадочной, непривычно страшной болезнью — лунатизмом. Его так и звали в селе — Кузьма-лунатик. Не раз видели соседи дядьки Кузьмы, как в светлые лунные ночи в одном из подним, босой, он вскарабкивался на соломенную крышу своей хаты и медленно бродил по гребню или неподвижно стоял на уголке конька, выделяясь на вороненом фоне звездного неба жутким светлым пятном. Кузьма с затаенной гордостью не раз объяснял мужикам: «В такую минуту меня не тревожь ни словесами, ни, оборони бог, камнем. Проснусь и сразу или от страху врежу дуба, или загремлю вниз головой и сломаю шею». В свои 40 лет Кузьма имел истинно дьявольский лик. Он до самых глаз зарос аспидно-черными курчавыми волосами. Хата Кузьмы-лунатика стояла недалеко от подворья Платона Ярчука, на берегу Бужанки. Небедно жил он в ней со своей Хретиной, или Кузьмихой, как звали ее в селе, и с сынишкой Серегой. И все было бы хорошо, если бы не страшная хворь Кузьмы, от которой не находилось лекарства ни у врачей, ни у бабок-знахарок. Как-то Кузьма, крепко подвыпив, за ним это водилось, пошел в лавку не столько за покупками, сколько для куражу. Был воскресный день, и на крыльце лавки сидели, дымя самокрутками, лениво переговариваясь, мужики. Среди них сидел и Андрон Ярчук. В империалистическую войну он был на фронте санитаром и теперь слыл в Кахановке знатоком медицины. Андрон Ярчук выделялся среди мужиков тем, что по субботам брил бороду, а в праздники одевался, хоть и небогато, но без малого по-городскому. Был он высок, строен, немногословен. В загрубелом, но не мужицком лице его проглядывало что-то грустно-загадочное, в глазах светился цепкий ум и притушенное чувство собственного достоинства. Кузьма, подойдя к крыльцу лавки, стал здороваться со всеми за руку, а когда очередь дошла до Андрона, он с пренебрежением обошел его и едко заметил: «С докторами я не ручкаюсь. Толку от них, что от прошлогоднего снега». Мужики неодобрительно загудели, а Андрон насмешливо спросил: — «Чем же я тебе, Кузьма Иванович, не догодил? Сам знаешь. Сколько мне еще лазать, как шкодливому коту по крышам? Почему нужных лекарств твоя медицина не гонит из трав или из каких-нибудь козявок?» — «А ты ко мне разве приходил за лекарствами?» — удивился Андрон. Кузьма, чуть отрезвев от такого вопроса, уставил мутные глаза на собеседника. — Неужто имеешь лекарство? — Лекарства нет, а средства против твоей болезни придумать можно. Пришли ко мне Жинку. — Жинку? Это для какой такой надобности? — Ну, расскажу ей, чем из тебя дурь вышибать. На второй день, проспавшись, Кузьма позабыл о вчерашнем разговоре, но о нем прослышала от людей Хретина и немедля побежала к Андрону. Андрон дал ей необыкновенно простой совет: «На ночь клади на порог мокрый мешок или редно. Будет Кузьма в приступе болезни выходить из хаты, наступит на мокрое и проснется». Хретина не знала, как и благодарить Андрона, да и сам Кузьма, избавившись от лунатизма, до того уверовал в Андронову мудрость, что стал ходить к нему за советами, ничего не имеющими общего с медициной. Кузьма не спешил записываться в колхоз. Бывало, вызовет его Степан Григоренко в сельсовет и говорит: «Кузьма Иванович, вроде вы и авторитетный человек в селе». «Не отказываюсь», — охотно соглашался Кузьма. — Честный, работящий, — продолжал Степан, — а сознательность вашу куры расклевали. — Ты насчет колхоза? — А то как же. Заканчивается коллективизация, а вы задних пасете. И Степан начинал пространно, со знанием дела, объяснять Кузьме, какие блага ждут его в колхозе и какие подстерегают беды при единоличном ведении хозяйства. Кузьма терпеливо слушал, согласно кивая головой, и ерзал на табуретке, а потом отвечал одной и той же неизменной фразой. «Человече добрый, я за колхоз всей душой. Да вот, Жинка не хочет». Степан опять принимался убеждать Кузьму, но, видя тщетность своих усилий, предлагал ему пересесть в угол на лавку и подумать. Часа через 2-3 вспоминал о Кузьме. «Ну как, не надумали?» «Давно надумал. Но Жинка не хочет». «Подумайте еще, Кузьма Иванович. Да меня работа ждет, человече добрый». «А Харитина?» — притворно удивлялся Степан. «Раз она у вас такая хитрая, пусть сама и работает». Много томительных вечеров просидел Кузьма в сельском совете. Однажды в его присутствии зашел в сельсовет приехавший из района представитель, высокий мужчина с сухощавым лицом и жесткими черными волосами. Швырнув пухлый потертый портфель на стол, из-за которого поспешно поднялся Степан, он нервно зашагал по комнате, затем остановился перед столом и, негодующе глядя усталыми серыми глазами Степану в лицо, заговорил. «Ты что, Григоренко, себе думаешь? Весь район позорит твоя Кахановка. Почему саботажников, которые срывают коллективизацию, в тюрьму не сажаешь?» Кузьма, насмерть перепуганный, незаметно выскользнул за дверь. А когда на второй день Степан опять вызвал его в сельсовет, он, не успев переступить порог, с самоотреченной готовностью выпалил: «Записываюсь в колхоз». Но Жинка Кузьмы, Харитина, по-прежнему и слышать не хотела о колхозе. Только Кузьма отведет свою кобылу на колхозную конюшню, Харитина тут же тащит ее за уздечку домой. Целую неделю потешалась Кахановка над состязанием Кузьмы и Харитины. Кузьма, наконец, не выдержал и пошел к Андрону Ярчуку. «Советуй, что делать, а то Харитину убью и себя кончу». «Продай коняку, купи новую, и с торговицей, чтобы не видела Харитина, веди прямо на конюшню», — не задумываясь, посоветовал мудрый Андрон. Кузьма так и поступил. Безутешно плакала Харитина, разыскивая потом свою кобылу среди колхозных коней. А Кузьма хранил молчание, терпеливо снося ругань и проклятие жены. Помиловала Харитина Кузьму только осенью, когда он привез из колхоза на заработанные трудодни столько зерна, сколько они не собирали со своих 2 гектаров земли при самых больших урожаях. Но следующий год принес разочарование. Колхозники получили только небольшой аванс из заработанного хлеба, а основного расчета не дождались. Кахановке дали дополнительное задание по хлебопоставкам, чтобы покрыть недобор в соседних артелях, собравших низкий урожай. Как ни странно, вскоре после этого к Кузьме Грицаю возвратилась его загадочная болезнь. Соседи снова стали замечать белеющую фигуру на гребне крыши Грицаевой хаты. Нередко Кузьму встречали ночью, бредущим в исподнем белье по задворкам села, и в ужасе шарахались от него. Болезнь незаметно прогрессировала. Случалось, что и в безлунные ночи Кузьма появлялся в самых неожиданных местах. Побродив однажды возле стога колхозного сена, он нагнал такого страха на сторожа, что тот с воем убежал домой. Утром оказалось, что кто-то унес от стога несколько вязанок сена. А то был случай, когда бригадир застукал Кузьму у колхозной коморы. Набрав мешок семенной пшеницы, Кузьма взвалил его на плечи и понес в направлении своего подворья. Бригадир окликнул Кузьму, но был не рад этому. Бросив на дорогу мешок с пшеницей, Кузьма так истошно завопил, что кахановские псы до утра не могли успокоиться. А Кузьма грохнулся на спину и, закатив глаза, стал молотить босыми ногами по земле, как подстреленный конь. 3 дня отлеживался он потом дома в тяжелой лихорадке. В селе стали посмеиваться, утверждая, будто Харитина, видя, что в сарае кончается сено или в сусеках мало зерна, нарочно забывает положить на порог хаты мокрую мешковину. Вскоре появился в Кахановке еще один лунатик, великовозрастный сын вдовы Семенихи Юхим. Аистом, простояв 2 ночи в подштанниках на крыше своей клуни, на 3-ю ночь он уже бродил с ведром в руках по колхозной пасеке. Лунатизм грозил Кахановке эпидемией. Из-за лунатиков взялся сельский совет, тем более что случаи хищения в колхозе зерна, сена, клевера стали частыми.